Глава 13. Семейные тайны. Принцессу мы отправили наверх. Выпускать ее из дома было опасно. Кто знает, сколько еще вражеских агентов бродит по округе. Она не стала возражать, сославшись на то, что мой предстоящий диалог с Викторией – скука смертная. Я не стал ее разубеждать, потому что надеялся выяснить что-нибудь важное о ее семье, а заодно и обо всем, что происходит в империи в целом. Как только Аня прикрыла дверь, я негромко спросил: «Что происходит на самом деле?» Павел не дал мне четких ответов, только какие-то странные намеки. «Это все ее семья? Кто-то рвется к власти?» «Ты уверен, что тебе вообще надо все это знать?» Я удивлена, что Паша не задался вопросом дипломатии. С другой стороны, было бы странно устанавливать отношения между двумя очень схожими государствами. «Давайте оставим в покое всякие формальности. Я уже больше месяца делаю вещи, к которым совершенно не привык. Я вру, много бегаю, стреляю в людей. Закалываю их саблей. Меня передернуло. Не буду перечислять всего, но мне кажется, я могу знать хотя бы часть правды. Мне говорили, что ситуация в стране близка к идеальной. Но этот человек либо не знает ничего, либо попросту врал мне». Мадам вздохнула, и строгое выражение на миг покинуло ее лицо, сменившись неким сочувствием. Пришло понимание, что все очень плохо. «Если тебе говорили о ситуации в стране, то наверняка припоминали и отца нашего нынешнего императора. Обычно в положительном ключе. И не зря, у него все было схвачено. Его сын на первых порах тоже держался неплохо. Но потом мы что-то упустили. Мы, я имею в виду третье отделение. Павел предполагал, что кто-то внутри действует против нас. Тоже может быть. Но у нас слишком сложная система, чтобы быстро найти врага внутри. Что касается дел семейных, то вопрос престола наследия после смерти Николая был решен без какой-либо двойственности. На тот момент младший сын был не в состоянии править. Он, как ты знаешь, едва ли старше Анны. Была еще старшая сестра, но она не жаловала работу, а потому проводит в столице меньше времени, чем в Германии. Я смотрю, здесь вообще много немцев. И не только их. Мы – самая большая страна мира. Столица – крупнейший город. Естественно, сюда стягиваются все, кто только может. Но давай вернемся к ее семье. Я не уверена, что кто-то там имеет зуб на императора. Но семья большая, вы знаете всех. До троюродных дядюшек, тетушек, племянников и прочих. Что-то около сотни человек, кровных родственников. «Дец», — вырвалось у меня. «Простите». «Барону можно материться, но в присутствии дам на званых вечерах нежелательно», — повеселела на миг Виктория, поправила очки и продолжила. «Мы знаем все и обо всех, и абсолютно уверены, что никто из них не вступал в сговор с разведками других стран». «Так, может, вообще все из-за рубежа?» «Фу, не смеши! Кто? Вся Европа от нас зависит и почти вся Азия. Черный континент получил от нас массу взаимовыгодных предложений». «А Штаты? Это еще что такое? Страна ковбоев? Забавно. В вашем мире она велика?» «Считают себя главной страной мира». «О, мы этого успешно избежали, похоже. Кроме посредственных развлечений и нефти, там ничего нет. Мексиканский залив полностью принадлежит одноименной стране». «Но даже какая разница?» – удивился я. «А всего-то дело в одной единственной победе. Но почему вы уверены, что не может быть личного интереса? Многие говорят, что при правильном подходе младший брат Анны, Борис, мог бы стать лучшим правителем. Для начала ему надо подрасти еще. Маловат слишком. Ему всего 8 лет». «Говорят, Грозный взял Казань в 15». «Было дело», — согласилась Виктория. «Но то были сложные времена, а сейчас попроще. Людям получше, да и сам император не гоняет своих детей на стрельбище. Зато Сергей Николаевич — отличный вояка и, кажется, не доверяет третьему отделению». «Знаю об этом. Непростая там была история, но он просто большой мальчик. И хотя внешне он похож на своих прадедов и ростом и сложением вышел в Александра Третьего, душой он больше Петр Первый. Любитель поиграть в солдатиков? Именно, он продемонстрировал тебе свою коллекцию оружия. Некоторые экземпляры даже в деле. Тогда ты понимаешь, что это за человек, совсем недалекий. «Разве не опасно говорить такие вещи?» — прищурился я. «Только если ты не уверен в собеседнике. Нам еще долго работать вместе, если что», — едва заметно подмигнула мадам управляющая. «Я не привык болтать лишнего». «Отлично. Значит, мы разобрались с императорской фамилией. Я не спорю, есть следы, которые туда ведут, но я готова поспорить, что это ложный след. И проблема Анны, даже если она явно направлена на то, чтобы пошатнуть уверенность народа в своем императоре, создана кем-то могущественным и сильно обиженным, но человеком со стороны. Тогда он слишком могущественный, вам не кажется?» «Для нас нет слова «слишком». У каждого есть маленькая слабость. Есть рычаг давления даже на тех людей, которые внешне выглядят непогрешимыми. К слову о непогрешимости. Я думаю, что нам надо забрать тело бывшего барона. Ты не находишь?» «Хм, я даже подавился от неожиданности. Надо бы забрать. Я его закопал недалеко от Малинника, подальше от деревни у реки. Я сообщу своим людям. Мы заберем тело, и тогда на тебя давления не будет. К слову, о людях. Все-таки придется нанимать персонал». Она причмокнула губами. «Я подышу хорошего бригадира для строителей. Далее он все сделает. Надеюсь, ты понимаешь, что быстро у нас выполняются только государственные проекты. Все остальное требует внимания. Постараюсь не разорваться между принцессой и собственным поместьем», — улыбнулся я. «Получается, что множество странных событий в разных частях страны — это просто совпадение? Я очень надеюсь на это, но никогда не исключаю вероятность худшего. Верю, что худшее не произойдет. Сделай все для этого, хотя у тебя лучшее место во всем этом фарсе. И самое опасное», — добавил я. «За всю жизнь я не калечился столько, сколько было за прошедшие недели». «Хочешь соскочить?» — лукаво прищурилась Виктория. «Ни за что», — твердо ответил я. «Если уж идти так до конца». «Хорошо, что ты такой упертый», — улыбнулась она. «А кем ты был в своем мире?» «Менеджер по продажам. Если перевести попроще, то я контролировал сделки». «И попал в такую историю. Как если бы лавочнику с восточной ярмарки вдруг так же повезло. Фантастика!» «Сам не верю. Если это очередное совпадение, то их слишком много. А вдруг я тоже часть плана? Рядом со мной несколько месяцев жил человек из вашей империи, а я и не подозревал, что он чужак. Настолько хорошо он вписывался во все происходящее». «Забавно. В любом случае, если ты хотел узнать семейные тайны императорской семьи, будь уверен, что ничего страшного там не происходит. При помощи нашего плана мы выясним, кто за всем стоит, спровоцировав его на действие». «То есть, чем больше мы будем появляться на людях, тем больше о вас будут писать. Помолвка дочери императора – это шикарная новость для официальных газет и журналов. На радио будут постоянно крутить это. То, что принцесса жива и невредима, непременно успокоит народ. Тех, кто сильно переживает. Я знаю одного профессора. Он говорил, что люди будут нервничать, если вдруг возникнут проблемы с императорскими детьми. Он преувеличивает. Как я уже говорил, родственников достаточно, чтобы даже в случае больших проблем Романовы остались у власти. А кто будет выбирать наследника, если вдруг что-то произойдет? Большой совет. Ах да, ты же не знаешь всего устройства. Так, попроще постараюсь». Она облокотилась на стол. «Есть большой совет и малый совет. Большой включает в себя всех губернаторов. У них свои собственные губернские советы. То есть каждый губернатор – голос своей области. Также туда входят военные и представители высшего дворянства. Иногда один человек представляет сразу два, а то и три голоса». «Как это?» «В степных землях есть Орловская губерния. Там генерал-губернатор, который одновременно представляет еще и местное дворянство и дает сразу 3 голоса от своей губернии». «Но это же нечестно», — возмутился я. «Сразу 3 голоса. А если перевес всего в 1 голос будет, это уже победа». «Политика — это всегда нечестно. Только в таких голосованиях требуется куда больший перевес. Нормой считается 4:1 для явной победы. Меньшее количество голосов «за» требует дополнительных обсуждений. Есть еще малый совет. Он включает в себя самых приближенных к императору людей. Это буквально советчики, которые могут только подсказать что-либо или разъяснить. Они не голосуют вообще». «Очень надеюсь, что я не влезу в эту политическую систему», — выдал я, когда переварил, наконец-то, не самую простую структуру власти. «Это я тебе еще тонкости не объяснила. Так что готовься лучше к выходу в люди, молодой барон. Жениха изображать очень непросто».